«У меня еще не все, сэр», — сказала Руби Боуи. «Говори», — кивнул ей Ньюболт. «Перед самым началом совещания я дозвонилась в Клеэр-Уотер детективу Эбрео. Сообщила, что у нас есть сходные дела. Он сказал, что вместе со своим сержантом они завтра же прилетят к нам и сверят подробности». «Хорошо», — одобрил Ньюболт, к которому вернулось присутствие духа. «Узнайте, когда прибывает их рейс, и вышлите за ними машину в аэропорт». «Позвольте задать Руби вопрос, лейтенант», — сказал Эйнсли. «Задавайте». Эйнсли посмотрел на Руби через стол. «Эбрео сказал тебе что-нибудь о посторонних предметах, найденных у них на месте преступления?» «Да. Я специально спросил, что это было. Старый помятый горн и кусок картона». Она сверилась с записями. «Да, кусок картона, вырезанный в форме полумесяца и покрашенный в красный цвет». Эйнсли хмурил лоб, стараясь сосредоточиться, напрягал память, припоминая вазочку из коттеджа в сосновых террасах. Ни к кому в особенности не обращаясь, он затем спросил: «А что, посторонние предметы были найдены везде?» «Я помню только 4 дохлых кошек в номере Фростов». Эйнсли повернулся к Бернарду Квинну. «Было что-нибудь на месте убийства Хейненфельдов?» «Похоже, что нет», — покачал головой Берни и переадресовал вопрос Монтесу. «Я правильно говорю, Бенито?» Чувствуя себя чужаком, Бенито Монтес не проронил до сих пор ни слова, но на прямой вопрос Квинна поспешно ответил: «Нет, мы не нашли там ничего, что преступник мог бы принести с собой. Был только электрообогреватель, но он принадлежал Хейненфельдам. Я сам проверял». «Что за обогреватель?» — быстро спросил Эйнсли. «Обычный домашний рефлектор, сержант. Из него выдернули спираль, обмотали ею ноги мистера Хейненфельда, а потом включили в розетку. Когда мы обнаружили трупы, ноги у него были все черные, как уголь». «А почему же ты мне ничего об этом не сказал?» — с упреком бросил Эйнсли Квинну. «Забыл, должно быть», — пробормотал тот растерянно. Эйнсли, похоже, устроил это объяснение. «Могу я продолжать, лейтенант?» — обратился он к Ньюболду. «Продолжай, Малкольм». «Руби», — сказал Эйнсли, — «мы можем составить список предметов, найденных во всех 4 случаях?» «Конечно». «На компьютере?» «Да-да, на компьютере», — нетерпеливо вмешался Ньюболт. Руби послушно пересела за отдельно стоявший столик с компьютерным терминалом. В отделе ее прозвали «компьютерным магом», и коллеги из других следственных групп частенько просили ее о помощи, запутавшись в мудреных программах. Пока остальные ждали, она проворно пробежала пальцами по клавиатуре и вскоре доложила: «Я готова, сержант. Диктуйте». Сверяясь с лежавшими перед ним записями, Эйнсли начал. 17 января. Кокосовый оазис. Гомер и Бланш Фрост. 4 дохлые кошки. Пальцы Руби забегали по клавишам. Когда они замерли, Эйнсли продолжал. 12 марта. Клеэр-Уотер. «Минутку», — послышался вдруг голос Берни Квинна. «Были ведь еще глаза мистера Фроста. Их выжгли с помощью какой-то горючей жидкости. Если уж мы говорим о ступнях Хейненфельда...» «Да, Руби, занеси в первую графу глаза мистера Фроста», — согласился Эйнсли и не без ехидцы сказал Квинну: «Спасибо, Берни. Теперь я запамятовал. С каждым случается, не так ли?» Они зафиксировали подробности дела в Клеэр-Уотере с помятой трубой и картонным полумесяцем, добавили к списку «Форт Лодердейл» с обогревателем и обугленными ступнями.